20. После позорного провала операции «Фемида» Петюша заболел. Заполучил нервный срыв. Сначала на фоне общей ненависти ко всей этой подлой троице его жег стыд за трусость перед маленькой Офелией. Потом возникло презрение к собственной слабости, мягкотелости. Он не смог сразу нейтрализовать Пятакова, слишком долго мямлил с Суриковой. Даже деревенские бичи оказались ему не по силам. Что уж мечтать о мести Тимчинову, этому рыжему носорогу, который может раздавить его, как бледную поганку. Будем реалистами. Выйдя на больничный с температурой и головной болью, Петр Фомич на неделю заперся дома, заказывая доставку пиццы и чередуя ее с суши. Он не прибег к алкоголю, поскольку боялся неадекватных реакций и трезвым взглядом наблюдал, как медленно и верно ум его погружается в пучину отвращения не только к себе и своим врагам, но и ко всему белому свету. Он неподвижно лежал на диване, небритый, в халате, с пультом в одной и с катаной в другой руке, рассеянно фиксируя взглядом беззвучные телевизионные новости канала ЧП и пробуя ногтем остроту заточки самурайского меча. Перед глазами на фоне пожарищ мелькали брандмейстеры в шлемах и латах, оранжевые герои-спасатели боролись с обвалами и наводнениями, а спецназовцы в масках и автоматах перемещались над поверженными бандами с их арсеналами. Холеные и загорелые, как эскортницы, сотрудницы пресс-служб силовых ведомств, доводя до телезрителей информацию о происшествиях, соблазнительно раскрывали идеально припухшие губы и приопускали изящно изогнутые ресницы. На экране сменяли друг друга картины жестких задержаний, мрачных катастроф и дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами. «Как много страданий и смерти», — равнодушно констатировал Петя. «И никому нет до этого дела. Подчас и самим страдальцам. К чему тогда вся эта суета?» Мысль его скользила по нисходящей спирали, никак не могла зацепиться ни за трещину, ни за выступ. Словно рельсы, ведущие вниз, были вовсе без стыков, шпал и костылей. Петя снова и снова искал и не находил в памяти момент, который показал бы, почему его жизнь так и не наполнилась хоть каким-то смыслом. Неужели живет человек для того, чтобы с помощью внутренностей превратить тонны фуража в кучки удобрений, а кубометры воздуха в углекислый газ, износить на себе шкафы одежды и стоптать чемоданы башмаков? Но ведь есть же еще впечатления, мысли, мечты, наконец. Есть дальние страны, умные книги и дельные вещи. Есть искусство и право, спорт и наука. Есть игра и ответственность, симпатия – и вражда. И всего этого мало. Всего этого не хватало Пете для понимания. Отчего так мерзко и душно на сердце? Он вспоминал, как поднимался в горы с альпенштоком и скользил по океану на доске, как разгонялся иногда аж до 250 на двух колесах и как подчас успешно уговаривал ласкать себя за небольшие, в общем-то, деньги одновременно двух женщин. Он помнил, что даже ощущал феномен власти, когда ты можешь актом своей воли заставить другого человека делать то, что хочешь ты, и то, чего он не хочет. Но все это пыль. Истинной цели нет. Так просто и глупо. Все суета и томление духа. Уже не нужна и сама свобода. Она ни к чему не ведет. А развитие любой важной идеи обязательно приводит в тупик. О чем тут говорить, если вся мудрость человечества упирается в сакраментальную фразу «вначале было слово»? Все науки утыкаются в область неизученного, того, что познать невозможно. Ни дальше звезд, ни мельче атомов мы ничего не сможем увидеть. А если сможем, впереди возникнет новый рубеж, от созерцания и ощущения которого сгорит предохранитель в голове, и нужно будет либо смириться с этим, либо поступить как Юкио Мисима, один из его любимых писателей. Покончить с собой и со всем этим миром. Но только не с помощью сеппуку, а стать камикадзе, божественным ветром. Остановить врага, пусть даже ценой собственной жизни, и этим доказать себе, что она — эта жизнь не была никчемной. И главное, что смог ею распорядиться сам. Ведь чем он всю жизнь занимался? Историей литературы и параллельно поглощением ярких и сильных впечатлений, сугубо приятных. То есть псевдонаукой о мнимом развитии слов и пожиранием кайфа. Он копался в художественных текстах, разбирал их на молекулы, но своего текста не собрал. Он требовал от студентов анализа литературных произведений от древности и до сего дня, но сам таковых не создал. Что толку изучать литературу, когда самому нечего сказать? Добывание денег потрошением слов и сотрясением воздуха противило до тошноты. Но ничего другого Петя делать не умел. И главное, понимал, что не станет уметь. Уже поздно. Большая часть жизни прожита. И чему научила его литература? Самокопанию, рефлексии, получению эмоций от преобразования буквенных сочетаний в умозрительные фигуры. Пожалуй, все. Лучше, чем он был в детстве, когда впервые читал «Путешествия и приключения капитана Гатерреса», она его не сделала. Алеша Карамазов с каждым новым учебным годом раздражал его все больше. Так же, как и датский принц. Надуманные проблемы и глупые вопросы. Быть или нет? Не быть, а бить. И биться до конца. Не унижаться и не верить россказням. Все, хватит. Внезапно Петя понял, отчего так ненавистен ему Пятаков. Остальные не в счет, их он просто презирает, как зашоренных сектантов, которым вдули в уши обманные словеса и застили взор контрастным экраном. Но Пятаков опасен тем, что сам верит в свои жуткие бредни и на полном серьезе транслирует их другим. Имеет такую наглую возможность. Тем он и вреден, что внушает кому хочет то, чего на самом деле нет и быть не может. Он, Пятаков, воображает, будто знает истину и верит, что постиг смысл существования белковых тел. Вот эта-то мерзкая вера и бесила Петю более всего остального. Петр Фомич встал с дивана и пошел на кухню заваривать себе зеленый чай на мертвой, дважды кипяченой воде. Пора, как все сильные люди, начинать готовиться к смерти. По пути он решил осторожно вложить катану в ножны. Пусть харакири и не будет, но остается Такатай, путь героя, идущего до конца за правое дело. В том, что противостояние Пятаковым дело правое, Петр Фомич не сомневался ни на йоту. Ножны самурайского меча висели довольно высоко на стене, а под ними стоял журнальный столик на колесиках. Чтобы снять их со стены, пришлось бы или отодвинуть столик, или встать на него ногами. Так у Петюши было задумано, чтобы любопытные гости не могли сразу добраться до опасной игрушки. Сам он обычно отодвигал столик, но сейчас поленился и встал на него босой ногой, забыв в задумчивости, что она еще не совсем зажила. Словно током резануло в месте перелома, Петя дернулся на поехавшем столике и лицом вниз грохнулся с него на пол с катаной в руках. В последнее мгновение он ужом извернулся от лезвия, что пропороло халат в сантиметре от тела, ощутил кожей ледяной ожог стали и тут же вскочил на ноги, в тошнотворном страхе ощупывая свой бледный волосатый живот. Адреналиновая волна захлестнула его через миг. Стало жарко, испарина выступила на лбу и согнала мурашки шеи и спины. Цел. А мог бы заколоться. Как мудак. Распороть себе брюхо и вывалить кишки на циновку. Да хватило бы и просто ткнуть себя острием поглубже, и кровь внутри уже не остановишь. Визжал бы тут от ужаса и боли, измазал и забрызгал все вокруг. Но так и не решил бы, что делать. Зажав рану полотенцем, бежать на улицу и ловить такси до больницы или ждать скорую. Истек бы кровью, уснул в соплях и не проснулся. Но цел. Какое счастье. И где все эти мысли самурая? Где мечты о смерти? Жить, дышать, видеть и слышать, щупать и нюхать, орать и хохотать. Петюша, оставив катану валяться на полу, побежал в кухню и вместо чайной церемонии выхватил из холодильника одонок коньяка, приложился к горлышку, дважды крупно глотнул, потом отдышался и снова приник губами к холодному стеклу. Как же он вкусен, черт подери. В желудке загорелось, в голове прояснилось, в сердце запели дрозды. Петя опустился на стул и прикрыл веки. Тело гудело, пальцы подрагивали, а в опустевшей от радости и страха голове внезапно расцвела новая мысль. Он уничтожит Пятакова, но не ценой собственной жизни, а наоборот, концентрацией всех своих жизненных сил. Как сразу стало хорошо. Он не станет ни камикадзе, ни шахидом, не собьет Пятакова с дикой скоростью на своем черном брате и не взорвет себя в обнимку с Пятаковым, обмотанный тротиловыми шашками, как представлял себе порой в буйных фантазиях последней недели. Он врубит на полную весь свой интеллектуальный потенциал, задействует связи, добавит личного мужества и разрушит Пятакову жизнь, сравняет с землей, сотрет в порошок. А пока снова позвонит старшему оперу по особо важным делам с псевдонимом Владимиров. Владимиров особенно не удивился Петиному звонку и назначил встречу на прежнем месте, в прежнем формате, без телефонов. «Зачем вам это все, Петр Фомич?» — спросил он Петю с полуулыбкой, когда передал ему испрашиваемые сведения. «Что, все?» — Петя сделал вид, что не понимает вопроса. «Вся инфа об этих людях». «Ладно, Чингисхан, Тимчинов, у нас самих на него зуб имеется по прошлой его жизни. Фигура одиозная. Допустим, чем-то он вас заинтересовал или не угодил в больничке. Но Пятаков? Ведь он же никто. Шестерка. Мужичок-работяга. В местах лишения он был бы просто... Черт, закатай вату. Он-то чем вам интересен? Вот именно что черт». Петюша попытался усмехнуться оперу в ответ, но вышло неестественно. «А этот медвежонок, просто пацан, ничего не представляет из себя. Зачем они вам? Ладно, ладно, не мое дело». Видя, что Петюша замкнулся, Владимиров закончил допрос и напоследок пошутил. «Если они будут планировать теракт, уж дайте знать. Сами не рискуйте». «Непременно, господин майор», — в тон ему ответил Петя, — «и привет наследнику». Пусть хоть на семинары ходит. Да вы, Петр Фомич, только намекните. Он за четверку по античной философии такую козью морду этому вашему медвежонку устроит. Он же борец у меня. Самбист. Неизвестно еще, кто кому ее устроит, подумал Петя и откланялся. Благодарю вас, я подумаю. Всех благ. От разговора с контрразведчиком остался неприятный осадок. Петю напрягли шутливый тон и осведомленность Владимирова. Все-то они чекисты знают. Обо всем догадываются. Небось думают, что мир без них рухнет в тартарары. Но от своего замысла Петя не отказался. Просто решил быть осторожнее и действовать опосредованно. К примеру, вот читаем. Пятаков какому-то попу свою машину подарил. С чего бы? Вдруг это можно как-нибудь использовать? Хотя бы разузнать, что и почем, откуда эта щедрость. Или Тимчинов. Хотя нет, не хоть куда-то к черту на кулички искать зацепки его прошлой жизни. Пусть этим озадачится правоохранитель, а мы займемся лично непосредственно головкой нарыва Пятаковым. Сковырнуть его, и остальные сами растекутся. Однако, сколько Петь не размышлял, ломая голову, никакой эффективной комбинации с надежным устранением главного фигуранта его личного дела на ум не приходило. От разных фантастических идей и проектов мысль постоянно возвращалась к простой затее подстроить иерею ДТП и посмотреть на реакцию Пятакова. В конце концов, решил Петюша, это создаст врагу проблемы, а там, как считал один гений войны, главное — ввязаться в бой. Теперь у Пети зачесались руки. Как сделать так, чтобы машина потеряла управление в нужный момент? Петюша знал шоферский термин «колесо на выстрел». То есть, если переднее колесо внезапно лопнет на хорошей скорости, машину будет очень трудно удержать на дороге. А уж коли это случится на опасном повороте, шансы не слететь в кювет сводятся практически к нулю. Это подтверждали и многократно просмотренные Петей за последнюю неделю передачи канала ЧП со сводками о дорожных происшествиях. Но как заставить колесо взорваться в нужном месте? Пистон-липучка. Это словосочетание пришло Петюше в голову легко и естественно. Ну, конечно, пистон, чтобы пробить покрышку, а липучка для того, чтобы прилепить пистон к этой покрышке. Он в деталях представил себе, как должно выглядеть и функционировать это устройство, и понял, что самому его не сделать. Для этого есть всемирная компьютерная сеть. Петя открыл поисковик и набрал для начала «пистон». Вывалилась какая-то миллионная масса ответов и ссылок, но она не испугала Петю. Он открывал страницу за страницей, пока не нажал почти случайно одну малозаметную строчку, и стало теплее. Еще один похожий адрес в самом углу экрана, потом еще один, и перед восхищенным взглядом Пети предстало то, что он искал. Изделие «пистон-липучка», самоклеющийся радиоуправляемый кумулятивный микрофугас. Небольшой резиновый пятачок со взрывчатой горошинкой по центру, снабженный малюсеньким пультом-брелоком на батарейке. Вот так удача. Такая удача, что надо взять паузу для осознания. Петюша вдохнул полную грудь и задержал дыхание. Но он разглядывал липучку, пока хватало воздуха, потом отдышался и открыл описание. Оно. Сила микровзрыва достаточно для значительного повреждения, полного разрыва практически любой автомобильной покрышки. Батарейка пульта действует на расстоянии до 50 метров, наклеиваемая представлена в широкой гамме цветов и легко маскируется на различных поверхностях. По зрелым размышлениям Петр Фомич заказал в сетевом магазине 3 такие штучки-липучки и преспокойно получил их по почте. Цена значения не имела. Тем же вечером он испытал пистон на соседском БМВ. Кажется, никто не обратил внимания на легкий хлопок во дворе. Сигнализация промолчала. Петя выждал несколько минут в тишине подъезда, вышел и с задумчивым видом медленно прогулялся мимо спящих на стоянке автомобилей. Испытываемый образец хорошо освещался уличным фонарем, и испытатель с удовлетворением разглядел зияющую рану на спущенном переднем колесе. Следов липучки, кстати, не осталось вовсе, что также порадовало экспериментатора. Следующий этап Петиного замысла предполагал проведение разведки, то есть сбор информации о поездках молодого служителя культа на подаренном автомобиле. Не мудрствуя лукаво, Петр Фомич решил просто прийти на место работы подопечного и под видом страждущего расспросить обо всем какую-нибудь тетушку, торгующую свечками в оконной лавке. Они обычно знают все на свете, почти как контрразведчики, а может и не почти. В субботу, ближе к вечеру, он, одевшись потемнее и больше никак не маскируясь, пришел в храм царственных мучеников на Войковской. Войдя в полутемное фойе, как оно у них называется, кажется, притвор, Петя сдержал дыхание. Фу, чем они здесь дышат? Свечи, ладан, спертый воздух. Украдкой огляделся и подошел с постной миной к прилавку с иконками и книгами. Нет, никуда ему не деться от разного рода литературы, макулатуры, даже тут. Жития, молитвословы, разный прочий опиум. «Здравствуйте, матушка!» — сердечно обратился он к стоящей за прилавком блеклой женщине в платке и кофте, лицом напоминающей крысу. Та считала свечки в лотке и кивнула, не поднимая глаз. «Купить, что ли, парочку для маскировки?» — подумал Петюша. «Ай, перебьются». «Скажите, матушка, как быть?» — продолжил Петя. «У нас несчастье, тетушка в деревне при смерти лежит. Желает покреститься, а заодно уж и собороваться, и причаститься. Можно ли это устроить? Только срочно. И сколько это стоит?» «Вам надо позвонить отцу Николаю, но не сейчас, сейчас он в алтаре служить будет». «Вот телефон. Завтра после обеда звоните». Она ткнула пальцем в лист бумаги под стеклом. Там, кроме номера, был прейскурант расценок на требы. «А он сам приедет или за ним машину надо присылать? Вы знаете, у тетушки такой возможности нет». «Если недалеко, то сам». «А если далеко, тогда его, бывает, возит Гаврил Петрович, наш прихожанин. Это если за городом». Петюша не поверил ушам. Неужто может получиться одним выстрелом двух зайцев? «Спасибо, матушка». Он записал телефон и поскорее вышел. Проходя мимо стоящего возле церковной ограды рыжего автомобиля, он огляделся, наклонился завязать шнурок и незаметно прилепил пистон изнутри к правому переднему колесу. Для этого ему пришлось засунуть руку под крыло машины, но, к счастью, для Пети никого вокруг не оказалось. Ждать завтрашнего дня он не стал, а позвонил попу поздно вечером и взволнованным, чуть ли не плачущим голосом изложил свою просьбу. При этом он так искренне, со всеми этими душещипательными подробностями описал рвение, болящей тети к совершению над ней таинств для спасения души, что сам почти поверил в свою выдумку и едва не разрыдался в трубку. Священник, Петюша обозвал его про себя «Падре Николя», просто записал адрес, расспросил, как доехать, и просил встретить завтра после полудня. Ночью Петр Фомич, вопреки опасениям, спал крепко и без сновидений. А утром, пока в церкви шла служба, снова пошел мимо пятаковского ведра автомобиля и убедился, что пистон-липучка на месте, терпеливо и незаметно ждет своего часа. После этого он в гараже переоделся в байкерский прикид и на черном брате подъехал к кафе «Пит-стоп», что на углу улицы Свердлова и из окон которого видна часть церковного забора с припаркованным возле него рыжим авто. Оставив байк возле кафе, он сел за столик с чашкой кофе и сделал вид, что погружен в телефон. В «Пит-стопе» привыкли к разного рода брутальным неформалам и на Петюшу в кожаных штанах и куртке с бычьим черепом особого внимания не обращали. Он допивал уже третью чашку, когда народ стал расходиться со службы, то и дело подавая бичам и попрошайкам, стоящим и сидящим вдоль дорожки к церкви. В другое время Петя обязательно поразмыслил бы о том, как бесстыдны просящие и глупы подающие. Но сейчас он напряженно искал глазами Пятакова и священника. Когда неизвестно откуда возле машины возник Пятаков, Петр Фомич с трудом его узнал. Такой он был худой, серолицей, да еще и одетый в какую-то темную робу, будто каторжанин. На плече он нес потертый вещмешок. Священник появился вслед за Пятаковым. Он тоже был худ, но с аккуратной бородкой, со светлым крестом на груди и в черном подряснике, а в руке нес саквояжик, вероятно, с облачением и утварью для пускания пыли в глаза разным олухам. Пятаков завел машину, поп сел справа, на штурманское место, и они не спеша вырулили на проезжую часть, где были подхвачены вялым воскресным, не потоком даже, а пересыхающим ручейком автомобилей. Петюша спокойно вышел из кафе, завел байк и пустился вслед за ними на расстоянии, не вызывающем подозрений. Он знал маршрут движения и был почти уверен, что и Пятаков с него не свернет. Так и вышло. На выезде из города Петя увидел далеко впереди рыжую машину и до поры стал держаться в ее, так сказать, кильваторной струе. Впереди их ожидает парочка опасных поворотов, да и весенний асфальт не отличается сухостью, и байкер был уверен, что сможет быстро сблизиться с врагом, стоит только чуть пришпорить черного. И все-таки по мере приближение к месту запланированной катастрофы Петина волнение росло. Пульт-брелок, засунутый в левую крагу, казался раскаленным камушком. И хотя требовалось всего лишь нажать на него в нужный момент безымянным пальцем, Петя опасался, что палец онемеет. Или рыжая развалюха Пятакова вдруг заглохнет. Или... к черту сомнения, близится нужный поворот. Петюша облизнул сухие губы и прибавил газу. Черный брат давно ждал этого и в короткое время проглотил расстояние, отделяющее его от капсулы с пациентами. 100 метров, 50. Для верности пусть станет 30. Заходим в левый поворот, под обрывистой насыпью которого Петюша знал, в любую сырость или гололед валяется какой-нибудь лихач и неудачник. Еще чуть-чуть, еще немного. «Пора!» — он надавил на кнопку пульта. Машина Пятакова даже не дернулась. Хотя прошла дугу довольно быстро и с напрягом. Что за дерьмо? Наверное, пульт не сработал на ходу, и надо подобраться поближе. Петюша приотстал. Все, вторая попытка, последняя, третья не будет. Хороших поворотов больше нет, да и Пятаков может почуять. Надо приблизиться вплотную, чтобы уж точно. Хорошо, что поворот недалеко. Эх, зачем он не прилепил для верности вторую липучку рядом с первой? От глупости, наверное, от самонадеянности, а может быть и от жадности. Вперед! Вот красно-белые полосы знака. «Жми на кнопку! Ну!» И снова ничего. В ярости Петя дал газу, пересек сплошную, поравнялся с Пятаковым и стал нажимать кнопку пульта снова и снова, уже в открытую, целясь в колеса врага. Последнее, что он увидел, было странное выражение на лице Пятакова, когда тот повернулся и взглянул на Петю. Пятаков как будто искренне его жалел. Из-за поворота выскочил грузовичок, увидел встречного байкера на своей полосе и дернулся к обочине. Петюша инстинктивно дернулся к другой и налетел на рыжий бампер Пятакова. Ударом капота его выбило из седла, автомобиль подмял мотоцикл под себя, подскочил на нем, как на трамплине, и приземлился в кювете, кувырнувшись через крышу. Траектория полета мотоциклиста была плавной. В черном матовом шлеме он шлепнулся на гравий насыпи, как потерпевший катастрофу НЛО-нафт. Грузовичок с визгом затормозил и встал, но из него никто не выскочил. На минуту все замолкло, даже лес вокруг. То ли это ветер стих, или просто время приостановилось.